Я вдруг понял, что за последние месяцы ни разу не подумал о звездах. Если бы звезды исчезли с неба месяца три назад, я бы глазом не моргнул. В памяти остались только серебряные браслеты на женской руке, да палочки от мороженого под фикусом у подъезда. Вся моя жизнь была какой-то недоделанной и никчемной. А ведь я запросто мог родиться в какой-нибудь югославской деревне, всю жизнь разводить овец и каждый вечер любоваться большой медведицей. Скайлайны, дюран-дюраны, серебряные браслеты, шафлинги и синие твидовые костюмы казались бредовым сном из далекого прошлого. Мою память раздавили в лепешку пневматическим прессом, точно старый автомобиль. Она, моя память, стала похожа на банальную кредитную карточку. Взгляни на нее спереди, выглядит лишь чуть-чуть неестественно, а посмотри сбоку — просто бессмысленная пластинка. С одной стороны, в ней хранится вся моя жизнь, с другой — просто кредитка. И пока не считаешь ее специальной машиной, от нее нет никакого проку. Я чувствовал, моя первая цепь растворяется. Память об этом мире становится плоской и какой-то чужой. Сознание угасает. Удостоверение личности становится тоньше, превращается в лист бумаги и исчезает совсем. Я шел за толстушкой, машинально передвигая ноги, и вспоминал молодую парочку в скайлайне. Сам не пойму, чем зацепили меня те двое, но ни о чем другом я почему-то думать не мог. Чем они, интересно, сейчас занимаются? Однако представить, чем молодые мужчины и женщины могли бы заняться в половине девятого утра, я так и не смог. Может, спят как сурки. А может, едут на работу в переполненных электричках. Кто их знает. То, как вертится этот мир, крайне плохо соединялось с моим воображением. Будь я сценаристом, сочинил бы для них неплохой сериал. Она студентка, уезжает на стажировку в Париж и выходит за француза. Муж попадает в автокатастрофу и превращается в растение. Устав от такой жизни, она бросает мужа, возвращается в Токио и начинает работать в посольстве Бельгии или Швейцарии. На руке серебряные браслеты, единственная память о замужестве. Ретроспектива, зимняя Ницца, берег моря. Она никогда не снимает браслетов, даже в постели с мужчиной. А ее мужчина, участник обороны Ясуда Холла, вылитый герой фильма «Пепел и алмазы», никогда не снимает темных очков. Ясуда Холл. Один из главных корпусов Токийского университета. В январе 1969 года был захвачен студентами, выступавшими против американских военных баз на территории Японии. Оборона продержалась несколько дней, затем студентов разогнала полиция. Инцидент Ясуда Холла считается самым мощным студенческим выступлением в истории страны. «Пепел и алмазы» — фильм польского режиссера Анджея Вайды. Модный телережиссер, которому до сих пор снятся вояки, разгоняющие толпу слезоточивым газом. Его жена 5 лет назад вскрыла себе вены. Снова ретроспектива. Такая ностальгическая драма, где много возвратов в прошлое. Он разглядывает браслеты на ее левой руке, вспоминает окровавленное запястье жены и просит героиню надеть браслеты на правую руку. «Ни за что», — отвечает она. «Я не ношу браслеты на правой руке». Можно еще ввести в сценарий пианиста, как в «Касабланке». Классический фильм американского режиссера Майкла Кёртиса. Эдакого талантливого алкоголика. На его рояле вечный стакан с неразбавленным джином, в который он выдавливает лимон. Близкий друг героя-героини, посвящен во все их секреты. Когда-то гениально играл джаз, но потом утопил свой гений в стакане. Мой сценарий становится все нелепее, и я бросил это безумное сочинительство. К реальности такой сюжет не имеет ни малейшего отношения. Но как только я задумался, что такое реальность на самом деле, в голове начался еще больший бардак. Моя же реальность была тупой и тяжелой, как картонный ящик, набитый песком и расползающийся по швам. Уже несколько месяцев я не смотрел на звезды. «Все», — сказал я, — «больше не могу». «Чего ты не можешь?» — спросила она. «Не могу больше это выносить. Темноту, вонь, жабервогов, мокрые штаны, дырку на животе. Я даже не знаю, что за погода на улице. Какой сегодня день?» «Еще немного», — сказала она. «Еще немного, и все кончится». «В голове каша», — продолжал я. «Я не помню, что там наверху. О чем не подумаю, все в какую-то ерунду превращается». «А о чем ты думаешь?» «О Масатоми Кондо, Рёко Накано и Цутому Ямадзаки». популярный актер японского кино и телевидения 70-80-х годов. «Забудь», — сказала она, — «не думай ни о чем. Еще немного, и я тебя отсюда вытащу». И я решил ни о чем не думать. И как только перестал думать, сразу понял, что на мне холодные мокрые штаны. Все тело било мелкая дрожь, в рану на животе вернулась тупая боль. Но, несмотря на озноб, мочевой пузырь, как ни странно, меня совсем не тревожил. Когда я мочился в последний раз? Я обшарил память до последнего уголка, но не вспомнил даже этого. По крайней мере, после того, как я спустился под землю, этого не случалось ни разу. А до того? До того я вел машину, съел гамбургер, потом разглядывал парочку в скайлайне. А до того? До того я спал. Пришла толстушка и разбудила меня. Сходил ли я тогда в туалет? Кажется, нет. Она собрала меня, как чемодан, и вытащила из дому, так что на сортирные подвиги времени не оставалось. А что было еще раньше, я помнил уже совсем смутно. Кажется, ходил к врачу. Он зашивал мне рану. Что это был за врач? Не помню. Какой-то доктор в белом халате зашивал мне рану чуть ниже пупка.